Выехать из опостылевшего городка мне удалось лишь за неделю до святой Агаты, когда, наконец, до нас смог добраться дилижанс сани. Разумеется, желающих свалить было выше крыши, но мне повезло занять свободное место, даже не воспользовавшись законными привилегиями, которые города Лизерберга обязаны оказывать братству. Добравшись до более цивилизованных областей, я оказался в Фирвальдене. Дороги оставались ужасными, снега намело столько, что некоторые паникеры заикались о скором апокалипсисе со всеми вытекающими последствиями. Наконец, света это не слишком походило, я лично считал, что во время него будет гораздо жарче, примерно как в пекле, но оказалось, что у Бога есть свои мысли на этот счет. Морозы стояли такие, что в дальний путь отправлялись лишь самоубийцы. Люди и кони замерзали на трактах, птицы падали с небес, а деревья лопались, не выдерживая холода. Жизнь на улицах почти остановилась, и мне пришлось потерять еще неделю, ожидая, когда можно будет высунуть нос, не опасаясь того, чтобы превратить легкие в лед. И теперь я спешил в Нарсдорф, город, от которого до Виона было 6 дней пути по зимним дорогам. Они, как я уже говорил, оказались куда хуже, чем можно было предположить, поэтому сегодня я потерял слишком много времени, барахтаясь вместе с конем в снегу, и в итоге застрял на ночь где-то на полпути между коммуной Вальца и лесным массивом Гроленвальд, от которого все умные люди советуют держаться подальше не только ночью, но и днем. Лес издавна славился тварями, обитающими в его чащобе. В последние 10 лет из-за попустительства властей там развелось множество нечисти. Конь, несмотря на медленный темп езды, выбивался из сил и был слишком разгорячен, с трудом продвигаясь по занесенной снегом дороге. Судя по отсутствию следов, здесь никто не ездил уже 3 дня, если не 4. Поэтому меня сразу насторожило то, что кусты, расположенные впереди ярдах в 60, растеряли весь снег и стояли голые. «Возможно, здесь прошел какой-то зверь», — проповедник, чтобы не скучать, обосновался у меня в голове. «Пошел вон», — сказал я ему, разглядывая подозрительный участок дороги. В этот момент кусты харкнули огнем и окутались клубами едкого порохового дыма. Не знаю, куда полетела пуля, но явно не в мою сторону. Стрелок был или мазилой от бога, или просто-напросто поторопился. В любом случае, я не стал ждать повторного выстрела, соскользнул с конской спины и, утопая почти по пояс в снегу, потащил животное к деревьям. Конь был испуган, сопротивлялся, но мне все же хватило времени, чтобы оказаться в укрытии, когда грохнуло еще раз, и теперь пуля стукнула в древесный ствол рядом. Я намотал уздечку на ближайший сук, чтобы животное не убежало, снял притороченный к седлу арбалет, перебросив его на плечо, и достал пистолет из сумки. «Разбойнички, мать их!» — проповедник перепугался сильнее, чем я. «Сходи, проверь, сколько их там». «И не подумаю. Отправь пугало». «Оно все равно ничего не сможет рассказать, и меня, в отличие от тебя, могут прихлопнуть. Так что будь добр, сделай, что я прошу». Он отправился к кустам. «Эй!» — прорали оттуда. «Кобыл давай! И деньги! А сам иди куда хошь!» «Без кобылы по такой погоде я далеко не уйду!» — крикнул я в ответ, загоняя в дуло пулю и орудуя шомполом. «А нам какое дело до твоих бед? Кобыл давай! И деньги!» «Это я уже слышал!» — проворчал я, поджигая фитиль. Где-то полминуты, пока я возился с оружием, царила тишина. Затем все тот же голос поинтересовался. «Эй, ты там надумал, али как?» «Думаю». «Думай быстрее, мы тут полночи мерзнем». Вот идиоты. Они действительно считают, что я должен испытывать сочувствие к их профессии. Вот уж совесть меня точно не будет мучить, если они околеют от мороза. Вернулся проповедник. «Их 3. 2 за кустами, у них аркебузы и топоры». «А третий?» «Прямо за твоей спиной». Иногда мне хочется убить проповедника за излишнюю любовь к театральным эффектам. Я развернулся для того, чтобы увидеть обряженного в собачью шубу разбойника с рогатиной, которая как раз собиралась воткнуться мне в живот, и выстрелил в темное пятно под капюшоном. Пистолет бухнул так, что с дерева посыпался снег, а конь заржал и попытался освободиться от пут. Разбойник упал с разваленной головой в сугроб, и снег под ним быстро стал напитываться кровью. — Эй! Что там у тебя? — Ваш приятель потерял мозги. Проваливайте, если не хотите к нему присоединиться. Из укрытия по мне вновь пальнула аркебуза. На этот раз они уже специально целились в моего коня, но пуля прошла выше. Я выстрелил из арбалета наугад и, как видно, не попал. Меня это уже порядком достало. Было понятно, что они не успокоятся и не отстанут. Я посмотрел на скучающие у дороги пугало. «Можешь забрать их себе. Я плакать не стану». Оно радостно подпрыгнуло, подбросило в воздух серп, виртуозно поймало его на лету и поспешило к душегубам. Когда одушевленный скрылся за кустами, оттуда раздался лишь один сдавленный вопль.